те годы популярнейшим актером кино был Петр Олейников. На экране он говорил мало, односложно и все больше застенчиво улыбался. Каждому из нас хотелось подражать Олейникову, так выговаривая слова, как Ваня Курский из «Большой жизни». Так же смеяться и лихо заламывать фуражку на голове. Телегин был немного похож на знаменитого артиста, только без обаяния киногероя. Зато внешней небрежности в нем было больше, чем в шахтерском пареньке, которого играл Олейников. И все же я не мог причислить его к разряду кугутов, как у нас называли сельских жителей, пристроившихся в городе. Серенький простенький костюмчик был не из тех материалов, которыми торговали в сельпо. Скромный, но очень добротный, из прежних. В таких костюмчиках, сереньких в полосочку, ходили бывшие белогвардейцы, которых обнаруживали вдруг через 20 лет в личине рядовых спецов, инженеров и плановиков. Игорь Яковлевич был явно из бывших. Приходя к нам, он ставил портфель на пол у дверей, сам садился там же, недалеко от выхода, и голубенькие манжеты кальсон выглядывали из-под узеньких брюк. В свою речь Телегин вставлял множество старомодно-театральных выражений. «Весьма польщен, крайне обязан, премного благодарен». Мама уставала от этих цирлих, манирлих, но она устала и от куркулей, и с удовольствием распоряжалась вежливым и воспитанным деятелем из учительского профсоюза. А он смотрел на маму восторженно и с обожанием. На это-то я и обратил внимание. Заметил, как он следит за губами, когда мама говорит, только что не повторяет эти слова шепотом. И вдруг я понял, чем этот человек так меня раздражает. Не мог я видеть его рядом с моей красавицей-мамой, крупной, светловолосой, белокожей. Соперничать с матерью, по моим понятиям, могла только ее сестра Оксана. Молодая, свежая, вся блестящая, словно спелая вишня. С вишневого цвета волосами, расчесанными на прямой пробор. В Оксане было нечто от ярмарочной гоголевской Параски. Мама же была похожа на классическую красавицу, строгую и степенную. Может быть, мне все это только казалось, но все знакомые говорили, что мать и отец были идеальной парой. Она – золотистая блондинка, он – жгучий, как цыган, брюнет. По тогдашним моим представлениям, папа был Данко, а мама – из песни «Вставай, не спи, кудрявая», только что вышедшая из звенящего цеха, повязанная красной косынкой. И от отца, и от матери я унаследовал роскошные кудри, такие, какие в те годы женщины заводили с помощью шестимесячной завивки. Но я был шатен, ни брюнет, ни блондин, чем очень сокрушался. И вдруг моя мама и этот Телегин, тощий, согнувшийся, как самодельное удилище, гадкий утенок, маленький и нескладный. Я изощрялся в подыскании унизительных эпитетов и понял, что он просто вызвал во мне ревность. То, что Игоря Яковлевича мама называла «Игорь», «Игорек», «Игореша», меня раздражало. Я знал, что мать подслеповата, и думал, что она просто не замечает, какой он некрасивый. А он постоянно восхищался мамой. «Замечательная она у вас!» Я и сам знал, что замечательная. То, что он называл меня на «вы», злило, подлизывается. Беспокоило, что мама сама тянулась к Игорю Яковлевичу. Чем-то он напоминал папу, не внешне, а по существу. Он не был похож на большинство людей, которые окружали нас в доме. И на людей с ее службы тоже не был похож. Выделялся легким характером, простодушием, наивностью, неприспособленностью к быту, к жизни. Мама была в сущности практичным человеком и, может быть, поэтому тянулась к таким, как мой отец, хотя и ругала его почем зря за легкомыслие и беспечность. Ругала, а любила. Поэтому в появлении Телегина я и учуял что-то серьезное. Правда, я был до предела занят своими делами. И каждый раз, когда являлся Телегин, немедленно исчезал. Вильнешь, бывало, полами длинного пиджака, распустишь модные клёши и марш на гулюшки, как называла мои отлучки мама. Я прощался с дружками, с теми, кто уезжал, и с теми, кто оставался, со своей подругой Любой. Неизвестно, что ждало нас впереди. Я уходил на вечеринки, на танцы, на свидания, а он оставался у нас. У них с мамой все никак не находилось человека, который принял бы под расписку, непременно под расписку, казенные деньги. Буквально за несколько дней до вступления в город немцев такой человек нашелся. Мать и Игорь Яковлевич не запомнили ни его лица, ни должности. Он уезжал на служебной эмке, был из начальства по маминому ведомству и охотно согласился взять мешок с деньгами. А Телегин и мать устроили торжественное чаепитие по случаю счастливого избавления. Как нам стали нужны эти деньги спустя месяц-два? Товарищ с эмкой продолжал, небось, и в тылу получать свою зарплату. Мы же скоро совершенно лишились этой возможности. Мама начислила себе только месячный оклад и выходное пособие, так как не знала, когда снова приступит к исполнению обязанностей. Исполнять их было негде. И главное, никто не руководил мамой. Бухгалтерша из райздрава покачала головой, когда узнала, что из-за бабушки и тети мы не смогли ни уехать, ни уйти, и исчезла, растворилась. Она, слава богу, была одинокой женщиной. Мордатый дядька со своим мифическим составом, набитым мешками и тушами, пропал еще раньше. Мать долго ждала его, так как считала, что его шеф – дворянинов. А профессор так и остался на месте, никуда не уехал. Почему? Этого мы не знали и не могли знать. Больница находилась на самой окраине города. Мы почти в самом его центре. Связь между районами оборвалась. Замолчал телефон. Мы, ребята, этого не заметили. Тогда школьники не очень-то переговаривались по телефону. Одному на всех, на всю квартиру. Друзья жили по соседству. В крайнем случае все встречались в школе. Там же сговаривались о свиданиях под часами гостиницы «Националь». Все встречались под этими круглыми часами. Потом фланировали по главной улице. Здоровались, будто не виделись утром в школе. Я, например, знал всех и даже назывался комендантом главной улицы. Так меня величали, разумеется, только свои ребята из нашей школы, нашего района. Так что я был комендантом только нашей части главной улицы, от парка до гастронома. Люба, с которой я встречался каждый вечер, жила на главной улице. Вначале я радовался тому, что все видели, как Владик Пилипченко провожал на виду всех красавицу Любку Коваль. Потом заметил, что другие ребята со своими подругами жмутся к домам, скрываются во дворах и скверах. И сам стал задерживаться в подъезде Любкиного дома на лестнице. Мне даже и нравилось, что улицы, дворы и подъезды стали погружаться в таинственную темноту. Незаметно перестал работать городской транспорт. Люди притаились в своих домах.